Гексограмма 11. Тай. Согласие. Удача идет к тому, кто сам идет к ней. Ури, Урал громоподобный из клана Денджеров, президент клана Денджеров, байкер «Стальные бедра» и герой степных дорог, был вне себя от ярости. Ранним утром, когда прячущийся за горизонтом огненный байк только-только подкрасил восточную часть небосклона оттенками розового цвета, в шатер президента ворвался Рекс Неустрашимый и, разбудив предводителя, принялся рассказывать ему о дочери, посмевшей освободить раба и вместе с ним скрыться в неизвестном направлении. Кое-как продрав глаза, Ури не сразу понял, кто перед ним, потому что левая сторона лица роткапитана посинела и опухла до неузнаваемости. Невероятно долго Рекс пытался объяснить президенту суть дела. Предводитель, ощущая сильную боль в висках и невероятное давление в мочевом пузыре, никак не желал взять в толк, что от него хотят. «Дочура? Какая нахрен дочура? А, дочура! И что? Провались все в Баггерхелл, когда же я высплюсь? Из-за поганого раба меня будить? Ты вообще кто такой? Рекс? Что еще за Рекс? А, Рекс! Что у тебя с рожей? Это ты вчера бухой под шатром валялся? Не бухой, а какой? И кто это тебя? Кто? Кегль? И чем он тебя? Чем? Лопатой? Охренеть!» Наконец, осознав произошедшее, Ури поднялся, испил из ковша студеной воды и, выскочив в прохладу утреннего безмолвия, заорал. «Вир! Вир! Вир Златоруки, мать твою, ты где?» Вскоре появился Вир. Босой, с голым торсом, с татуировкой на левой груди в виде извивающейся змеи, пронзенной двумя длинными копьями. Седые волосы лежали беспорядочными космами на костистых плечах. «Ты ведь вчера был у костра?» – спросил Ури. «Был», – подтвердил кастомайзер. Взгляд президента случайно упал на пса, задравшего заднюю ногу и тщательно метящего шкуру шатра. Эта сцена заставила вспомнить о собственных потребностях. «Я сейчас», – сказал Ури, развязывая штаны. Он отвернулся и начал мочиться на остывшее пепелище. Немного поразмыслив, Вир присоединился к предводителю Денджеров. «И ты ничего такого подозрительного не заметил?» «Нет». Кастомайзер, пустив струю, пожал плечами. «Я, как обычно, ушел с Чезеттой в ее палатку». «Как? Как?» – возмутился Ури. «Как она могла сбежать с Кеглем? И куда? Куда, Вир?» «Может, на восток?» – предположил вышедший из шатра роткапитан. «Деревня, из которой пришел раб, находится там, если только он не врал». Глаза Вира, увидевшего лицо Рекса Неустрашимого, округлились. Он даже на несколько мгновений перестал мочиться. «Хорекс, тебя покусали шмели-переростки?» «Лопатой», — огрызнулся роткапитан. «Долбанный кегль огрел меня лопатой. Из-под тишка. Я просто не ожидал, что этот гребаный скутераст меня ударит. Небесный Харлей теперь меня затрахает вопросами и насмешками. Я убью его, я найду и прикончу эту гниду». «Думаешь, они могли пойти на восток?» – спросил Ури то ли у Вира, то ли у Рекса, то ли у изрядно политого отходами байкерской жизнедеятельности пепелища. «Думаю, они пошли на юг или юго-запад», – невозмутимо произнес кастомайзер, стряхивая конец и пряча его в штаны. «Помнишь, что говорил Юл, когда ты его допрашивал?» «Он говорил, что идет к морю, чтобы растворить в нем останки скальпеля косноязычного, а твоя дочура вполне могла к нему присоединиться, она ведь мечтает стать мембером». «Йоу, что за убогая кликуха?» Президент завязал брюки. «Кликуха как кликуха, вполне гуд. Ты бы, Ури, посмотрел у себя, где бронзовая чаша», – предложил Виру Златоруки. Президент сорвался с места, заскочил в шатер, кинулся к волчьей шкуре, на которой спал, засунул под нее руку. Чаши там не оказалось. Зарычав, он сорвал шкуру. К его ногам упала желтая книжица. Ури подобрал ее, засунул в карман рубахи, выбежал на воздух. «Ну, скутераст!» – взревел предводитель. Соблазнил дочуру, стырил скальпеля, гнойный скутер. Я убью его, буду секирой рубать кусок за куском. Немедленно выдвигаемся. А может оно к лучшему? Задумчиво произнес кастомайзер. Чаша эта, как яблоко раздора. Что? Спросил Ури. Ты о чем, Вир? Неважно. Вир сохранял стоическое спокойствие. Он вообще был таким по жизни, хладнокровным и рассудительным, и только на фестах после трофейного спирта грубел и позволял себе веселиться, как все. Подумай о другом, Ури. Твоя дочь очень тщеславна, и значит направится к реке Пагу, к выродкам. Сколько бойцов ты можешь взять с собой? 5, 10, весь клан? Но если ты соберешь всех мемберов и проспектов клана, и если не приведи небесных орлей, сгинешь там, ты... Вир замолчал, покосился на синелицый ворот капитана и продолжил. «Подорвешь позиции денджеров по отношению к остальным кланам». «И что теперь? Ты предлагаешь мне забить на единственную родную дочуру?» «Нет, я предлагаю собрать всех президентов и вайс-президентов и предложить совместный поход в Запагубье с целью исследования территорий, очищения земли от выродков и... какой-никакой наживы». «Дело, говоришь», — согласился с кастомайзером Рекс. «Может, и фаеры подключатся. Я-то точно приму участие. Лично удавлю щенка». «Встанешь в очередь», – проворчал предводитель. Ури и Вир прошлись по палаткам, подняли шустрил, отправили их со срочными донесениями главам кланов. Байкерский слет был собран к завтраку. 14 человек, 7 президентов и 7 их заместителей, вайс-президентов, сидели за одним столом. Решение совета не оправдало надежд предводителя денджеров. Кочевников в значительно большей степени интересовали шулюм и недопитые после вчерашней вакханалии пива и брага. Ури очень долго говорил, пытаясь убедить товарищей в необходимости вторжения на территорию выродков. Однако байкеры лишь молча уплетали за обе щеки горячую баранину. Наконец Неп, Днепр Дальнозорки, президент клана вампиров, тот самый худолицый мужчина с острой бородкой, встретивший отряд Ури по дороге на байкфест, доев вторую порцию шулюма, взял слово. «Мы все понимаем», – сказал он, хитро улыбаясь. «Но, Ури, признайся, идти за реку, в которую когда-то испражнялась адская шлюха радиация, тебя заставляет страх за родную дочуру и желание вернуть себе бронзовую чашу с прахом скальпеля косноязычного, а не здравый смысл. Ты хочешь взвалить свои проблемы на чужие плечи. Это твои дела, а не наши. К тому же, если предания не врут, чашу эту нельзя вскрывать, иначе на землю вновь пойдет болезнь безумия. Кому это нужно? Пускай идут к морю, пускай растворят смерть в волнах, если смогут дойти». В свой лагерь предводитель денджеров вернулся ни с чем. Необузданная ярость стискивала его грудь. «Где мой экип?» – проорал он. «Я сам поеду, пошли все нахрен, трусы!» Из шатра с кожаной керасой предводителя вышел Вир Златоруки. «Я тут немного подлатал экип», — сказал он. «Вир, поедешь со мной?» — произнес Ури уже спокойным тоном. «Не хочу никого заставлять. Ты ведь был в плену у выродков, знаешь их язык и все такое. Тебя я просто прошу, остальных не буду. Не хочу подставлять своих». «То, что ты говоришь, это бэт. Не пари горячку, Ури», — сказал кастомайзер. «Неужели ты думаешь, что нет никакого выхода? Что нужно срываться вдвоем в пекло? Думаешь, нельзя поиметь судьбу?» «Судьбу!» Слова Вира неожиданно вогнали президента в кратковременный ступор. «Судьбу! Судьбу!» Он вспомнил о желтой книжице, которую Кегль с дурацким именем Ю назвал путеводителем судьбы. Она вроде как должна была его вести к морю. Ури выхватил ее из кармана рубахи и открыл наугад. В верхнем правом углу страницы из гладкого, неизвестного байкерам материала были нарисованы 6 черточек. Внизу 3 сплошные, вверху 3 прерванные посередине. За ними непонятный знак, состоящий из черточек с пояснениями. За знаком число 11. За числом – слово. А дальше шел сплошной текст. «Вир, сделай одолжение!» Ури протянул кастомайзеру книжицу. «Разбери-ка, что тут написано, то сам знаешь, я не особо мастак в этом деле». «Согласен», – начал читать Златоруки. «Удача идет к тому, кто сам идет к ней». Слушая Вира, президент все больше и больше хмурился. Единственное, что он понял, это первые строки. Дальше шел какой-то бред про потоки духа, приносящие радость, про расширение участия в дележе энергии, про изначальную радость, про сосредоточение и прочее, и прочее, и прочее. «Ладно, хватит», – прервал кастомайзера президент. «Я понял, если удача не идет к нам, то мы сами должны к ней прийти». «Да». Вир вернул книжицу предводителю. «А теперь пораскинь мозгами, Ури, что можно такого сделать, чтобы собрать команду, в которой присутствовали бы байкеры всех семи кланов, чтобы в случае неуспеха ущерб разделился на всех?» Сощурившись, Ури внимательно посмотрел на собеседника, чего уже не было как минимум 5 оборотов небесного колеса. «Ты об испытании длинной дорогой?» На лице предводителя появилась улыбка. «Именно», – улыбнулся в ответ кастомайзер. «И ты, как открывший сезон, имеешь право призвать на испытания байкеров. Получить звание «Стальные бедра» захотят многие. Впрочем, мало кому это удавалось. Президентам даже придется сдерживать ребят и отсеивать». «Вир, ты гений!» Ури, расхохотавшись, крепко обнял седовласого кочевника. «Немедленно иду объявлять об испытании длинной дорогой». Президент ценил Вира Златорукова, хоть когда-то и отказал ему в побратимстве. Дал слабину, испугался смешивать свою кровь с тем, кто оставлял свое семя в самках выродков. Впрочем, это было давным-давно. Очень давно. Из-за палатки выскочил гнилозубый байкер, вчерашний победитель гонки вокруг холма. «Ури!» – заговорил он зло с нажимом. «Если ты отправишься в погоню, я с тобой. Слышишь, да? Я убью этого кигленка. Он мой раб и посмел сбежать». Президент, похлопав по плечу потлатого кочевника, сказал: «Мне неприятно тебе это говорить о вас, но ты должен встать в очередь».